Среди цветов. В последнее время цветы привозили не только утром, но и вечером. Хозяйкина деловая хватка шла и вглубь, и вширь. Если в зимнее время цветы были на расхват, то ранней весной и подавно купят, не глядя. Принимая вечерний привоз, я задерживалась после закрытия магазина. Я уже не спешила никуда. Работу в госпитале нам назначили до 1 апреля, но за два зимних месяца этого года больных поубавилось. К марту палаты на втором этаже закрылись, медперсонал оказался избыточным. Мы, наказанные, продержались до середины марта, но и тогда большой необходимости в нашей помощи не было. Первое наказание мы окончили досрочно и две недели ждали, когда нам объявят о втором. Хозяйка всецело полагалась на меня, а я рада была остаться в тишине среди цветов. Я помогала растениям пережить стресс, стараясь не уменьшить свои заботы о них. Розы, тюльпаны, хризантемы и герберы, мимозы и нарциссы, а также гвоздики, лилии, георгины стали жизненной моей необходимостью, способом занять себя, чтобы не чувствовать сильнее прежнего ледяную тоску. Я шла дорогой потерь. В начале года потеряла слух, прежний голос, а теперь из моей жизни ушли радость и легкость. Впрочем, особо ничего нового не случилось. Всю жизнь меня как ненужную вещь передавали, подкидывали, определяли, лишь бы не возиться самим. Никогда никому я не была нужна. Один раз только не совпало. С Академией Севера и ведьмами. Подруги сразу в большом количестве, каждая на свой лад поддерживали меня. И я счастлива, что они у меня есть. Но даже ведьмы не в состоянии перебить то состояние, в котором я живу. Разобрав цветы и расставив их по вазонам, я включила им щадящий температурный режим, а для себя убавила освещение. Села за столик, где обычно в свободное время составляла композиции, и бездумно замерла. Мыслей нет, желания пропали. Я пуста. Глухая сиротка Майер больше не читает по губам, маскируя глухоту. Не прикидывается нормальной, ни под кого не подстраивается. Она не составляет букетов от всей души, не интересуется личностями дарящего и дарителя. Ей все равно, будет букет точен или нет. Она уже не студентка Академии Севера. Не далее, как вчера, 1 апреля, о том возвестил Совет Академии. Конечно, не она одна. Это обстоятельство ей должно греть душу, да плевать на других. Майер в числе 40 ведьм выслушала сенсационное решение окончательного суда Академии Севера. «Выпускницы!» заговорил ректор Грамм, возвышая голос. «Вы успешно послужили нашей Академии, в числе прочих отстояв ее силой своей магии и истинных качеств северных волшебниц. Посему ваше сопротивление врагам приравнивается к экзаменационным выпускным испытаниям». Мы все зашевелились и разом заговорили, но Грамм сделал предупредительный жест. «Однако...» И мы вновь замерли и опустили глаза. «Есть вещи, которые не должно прощать даже лучшим. Первую часть наказания вы с честью преодолели. С сегодняшнего дня вы выполните и вторую. В течение месяца, то есть до 1 мая сего года, каждая из вас должна вступить в законный магический брак. Повторяю, законный магический союз. Академия распознает обман или фикцию. Каждая с избранником должна явиться в Академию, где и будет подтверждено магами настоящий ваш брак или инсценировка. Поверьте, это нетрудно различить. А если я уже замужем?» Не растерялась Тира, которую избранник не оставлял даже под арестом, и добился всеми правдами и неправдами, чтобы они поженились. Грамм ответил без раздумий. «Значит, вам осталось дождаться диплома». Потрясенное молчание подруг услышала даже я и зло захохотала. «Ректор, вы, наверное, шутите! Как вы можете требовать от нас такое?» На что Грамм строго ответил. «Это воля Академии Севера, мы лишь ее исполнители». Преподаватели закивали, в том числе и профессор Мормора. «Она хочет видеть вас замужними. Более того, если у кого-то из вас не выйдет в срок найти суженого, не беспокойтесь о том. Академия вызвала для этого волшебницу Клео. Та подберет вам жениха. Я верю в вас, горжусь и надеюсь, что все вы получите дипломы нашей магической академии. А ваши мужья будут ценить вас, как никто. Ибо что может быть лучше образованной и умелой волшебницы? А у вас, выпускница, что такое на левом плече?» Я судорожно прикрыла ладонью изящную брошь из белого металла в форме вытянутого бутона розы. Прощальный подарок моего возлюбленного Ледяного. Я не хочу о нем помнить, но не могу забыть. Маги ушли, а меня молчаливо обступили подруги, и по выражению их глаз я видела, что те понимают причину моего гнева. Не в принудительном замужестве дело, не только в нем. Именно озвученный приговор полоснул по сердцу больнее всего. Глухоты, наказания, ухода Ледяного, сиротства, еще более сильного, чем прежде. Так могло бы быть, как велит Академия, но не стало. «Спокойно, Майер», — сказала Кармак. «Тебе нечего бояться». Вырвавшись из кольца подруг, я выскочила на улицу, где пьяно бушевал солнечный и хмельной апрель, суля счастье, радость, любовь. Он был ветреник, но его все равно любили. Мне уже не полюбить. Я бежала по зеленым проспектам, задыхаясь от рыданий. Когда влетела в магазин, переполошила покупателей. «Что случилось? Кто вас обидел?» Я трясла головой и не могла успокоиться. «Кто меня обидел?» «Никто». «Почему я плачу?» «Потому что я глубоко несчастна. И ничем мое горе не избыть, никакими слезами. Ведь они – вода, жидкость, то есть тот же лед. Куда ни посмотри, везде он, но его нигде нет. До сих пор оно, мое горе, было бесслезно и безжизненно. Пришел срок, и Ледяной улетел на моих глазах, отлив изо льда ту самую брошь, что так волшебно смотрится на моем черном платье и не тает. Он ничего мне не обещал, я его ни о чем не просила. Я сирота, глухая, да еще уголовница, с небольшим магическим потенциалом и сомнительной магией. Не потому ли я стремилась на место в цветочном магазине, в мир людей? Разумеется, я должна благословлять свое наказание. Не оно, так и не встретила бы сиротка Майер свою любовь. Тяжесть разлуки копилась во мне день ото дня, пока ректор Грам своими словами не добил меня. Выйти замуж. Ни за что. После Ледяного я не могу смотреть на других. Пусть волшебница Клео делает, что хочет. Поток воздуха возвестил, что в магазине покупатель. Пришлось встать. «Магазин закрыт, извините. Вам срочно нужны цветы?»